а потом с триумфом вернется в семью, преподнеся каждому из ее членов волшебные дары, в особенности Клаудии, и поблагодарит за то, что та позволила ей сбежать. Но разве для Клаудии не было бы самым большим подарком, чтобы Илария осталась рядом с ней? Почему в семье все всегда так сложно? В общем, тогда ей казалось, что она сумеет стать кем-то другим. Но на самом деле она не была и никогда не будет просто Иларией. С рождения она была Иларией, дочерью Клаудии и Эрнеста, сестрой Франческо, внучкой Анны. Она не создала своего мира. Она по-прежнему жила в мире своей нелепой семьи. А разве бывают другие семьи? Илария всегда стремилась к легкости. Постоянные семейные неприятности, настоящие или непридуманные, ее огорчали. В роли дочери-сестры, внучки, Илария задыхалась. Еле-еле переползала из одного дня в другой. Ей было жизненно необходимо сбежать далеко-далеко, просто чтобы не заболеть или не причинить вреда другим, просто чтобы перестать вызывать у всех злость и самой не злиться. Илария не могла больше выносить ежедневные разговоры на одни и те же темы, обсуждение придуманных проблем, не могла вновь и вновь со всеми деталями вспоминать о важных событиях в жизни детей, важных для Клаудии и ничего не значащих для Иларии. Дни рождения, первые слова, первые оценки, 3000 абсолютно одинаковых дней, ступеньки, по которым можно прийти в могилу, не заметив жизни. Настолько благополучной жизни, что если задеваться, она схватит тебя, и ты перестанешь сопротивляться, протестовать и злиться. Она закутает тебя в любовь так крепко, что ты уже не выскользнешь. Тогда она была абсолютно уверена в губительном влиянии такой любви. Сейчас этой уверенности поубавилось. Она начала в чем-то понимать мать, но все равно при некоторых воспоминаниях у нее кожа покрывалась мурашками. На Рождество и на Пасху одинаковые блестящие пакеты из дорогих магазинов. На первое причастие одинаковые наряды. Сплошные бантики и рюшки. Даже на отце. На годовщины свадьбы всегда торты со свечками из одной и той же кондитерской. На похоронах все в одинаковых черных велюровых костюмах. Конечно, семья должна быть сплоченной. Но эти крепкие семейные традиции делали их всех глупыми и безликими. Ладно, пусть глупыми. Но зачем же безликими? Клаудия, дай нам возможность быть хотя бы разными. Дай нам возможность проявить свою индивидуальность. Илария сбежала и стала яркой индивидуальностью. Одинокой, как бездомная собака, но индивидуальностью. Черт бы всех побрал! Откуда такие мрачные мысли? Когда она впадала в депрессию, то становилась похожей на Клаудию. Они как две стороны одной монеты. Одна гордая, вторая покорная. Но обе получили в своих идеальных жизнях по ложке дегтя и никогда не обсуждали это между собой. А хорошо бы. Они бы прекрасно поняли друг друга, если бы хоть раз сели и поговорили. Но мать и дочь вели себя как любовники в начале романа. Осторожные вопросы, продуманные ответы. Главное – не ранить другого. Им бы завалиться в какой-нибудь клуб, танцевать и хохотать до утра, попивая Куба Либре, или отправиться вместе на экзотический остров, бродить босиком по пляжу. Морской ветер развивает волосы. Они рассказывают друг другу свои секреты и улыбаются. Но вместо этого бесконечные обвинения, постоянные ссоры, чувство вины. Еще девчонкой, сначала в Турине, а потом в Модене, Илария пыталась переделать Клаудию. Часами учила ее жить, объясняла, как устроен мир. И это совсем не было похоже на приятные разговоры в шезлонге, обдуваемом морским бризом. Скорее, на блуждание в тумане. Илария пыталась доказать матери, что нельзя быть покорной, что в нашей жизни ум всегда побеждает. Клаудия терпеливо слушала излияние дочери. А со временем Илария поняла, что ее покорная мать была в чем-то права. Жизнь — это не проверка ума, а испытание терпения. Илария — блудная дочь. Она сбежала, чтобы сделать Клаудии больно, чтобы закричать о себе, реализоваться и сказать матери. «Видишь, я сделала это. Я смогла. Я молодец». Как будто это молодец могло защитить ее, Клаудию, и всю семью от бед и ссор. Бедная Клаудия. Она так хотела покоя, защищенности, а вокруг нее всегда были амбициозные и неразумные люди, которые только и делали, что предавали ее, сбегали от нее из ее дома, чтобы отправиться в неизвестность, прибившись к менее уютным дверям, как будто любовь Клаудии была тяжелым бременем. На самом деле, ее непокорные близкие просто жаждали новизны. Любовь Клаудии они уже знали, а вот беды и несчастья реального мира были им неведомы, и как все новое манили к себе, испуская аромат обманчивой свободы. Всю жизнь Клаудия заботилась о семье, дарила свою любовь. А что она получала? Сын Франческо перебрался в Австралию, чтобы вести экзотически деревенскую жизнь, малопонятную даже всепонимающей Клаудии. Муж Эрнеста, как только смог придумать какой-то маломальски правдоподобный предлог, смылся за сыном вдогонку, в Австралию. Младшая дочь, Илария, жила в 2 часах езды, но была еще дальше, чем кенгуру. Вот что она получила за свою любовь. Но она не жаловалась, напротив, она гордилась своим выводком и всегда готова была нестись к любому из них на помощь. Так какого черта Илария поссорилась с Клаудией в этот вечер? Вот и доказательство, что она не является хорошей взрослой, она не может спокойно судить и принимать суждения других. Зачем они начали болтать о политике? Не могла, что ли, посидеть молча, ограничившись обычными вопросами о новостях из Австралии? Как Франческо? Что его коровы? Какая там погода? А лучше всего, как у тебя на душе, Клаудия? Илария искренне надеялась, что не так темно и неспокойно, как у нее. Глава 17. Наконец-то ты предложила интересную тему, достойную замену нашим обычным сентиментальным глупостям. Я бы сказала, что я влюблена в него. Влюблена именно потому, что у него нет этой детскости. Я по горло сыта безответственными мальчиками, вечными подростками, неженками, которые живут за счет родителей или своей девушки и принимают это как должное. Я знаю, что ты будешь смеяться и не поверишь мне, но, видимо, мое сердце выбрало его именно потому, что он серьезный мужчина. Пусть непростой, дерзкий и высокомерный, но ответственный. На него можно положиться, он все поймет и посочувствует. В отличие от малолеток, он умеет слушать и учить. Да, он учит меня, потому что всегда знает, что делать. И меня приводит в восторг его инициативность, особенно в постели. Я так поглощена эмоциональной неразберихой, что в горизонтальном положении могу только отдыхать. А он все берет на себя, и у него неплохо это получается. Что мне еще в нем нравится? Что когда мы ругаемся, то есть когда я ругаюсь, он ни на шаг не уступает мне. Но потом, когда я начинаю мучиться угрызениями совести, ты знаешь, я могу их придумать и на пустом месте, он утешает меня, никогда не вспоминает мои истерики. Иногда, правда, с мрачным лицом говорит, что я должна смириться, что мало – это лучше, чем ничего. Не самый оптимистичный настрой, но у него хотя бы хватает смелости не рассказывать мне сказки о любви. Он человек деятельный, предпочитает делать, а не говорить. И этому я тоже у него учусь. Наверное, я сошла с ума, но я так в него влюблена. И самое главное, я чувствую сердцем, что любима. Он сильный и уверенный. Он мой праздник скучной взрослой жизни. Знаю, что это лишь теории, но я чувствую, что он моя вторая половинка. Вот, наконец-то, я это сказала. Да здравствует романтика! Мне надоело обороняться. Я устала быть остроумной и скептичной. Я чувствую, что принадлежу ему и начинаю привыкать к тому, что я у него не единственная. И меня это уже не волнует. Может быть, это и есть секрет счастья? Не задумываться о количестве, а думать о качестве. И еще, кажется, я становлюсь мудрее. После всех любовных неудач, после многочисленных попыток, я поняла, чего же на самом деле я хочу. Я хочу его. А в нашем возрасте нельзя себе ни в чем отказывать. Дарья. Постскриптум. Я забыла несколько очень важных деталей. Он дает мне почувствовать себя молодой и красивой, какой я никогда себя не чувствовала. И еще желанной, хотя бы на те несколько часов, когда мы вместе. А в перерывах между встречами я пою и танцую от счастья. Глава 18. К счастью, Данила была дома. Раздавленная последней любовной неудачей, но, как всегда, добрая и по-матерински теплая.